Бейли вышел из машины, которая стояла на траве, и с удовольствием ощутил под ногами незыблемую землю. Он посмотрел по сторонам и удивился. Здания стояли относительно близко друг от друга, а справа высился огромный прямоугольник из металла и стекла. «Это институт?» — спросил он. «Институт, партнер Элайдж», — ответил Дэниел. «Это весь комплекс. Вы видите лишь часть его, и застройка здесь более плотная, чем где-либо еще на Авроре, поскольку он представляет собой самостоятельную и самодостаточную политическую ячейку. В него входят частные дома, лаборатории, библиотеки, спортивный комплекс и так далее. А большое здание — это административный центр». «Он настолько не в духе Авроры, во всяком случае, судя по тому, что я видел в Эосе, что, казалось бы, такое скопление зданий должно было бы вызвать заметное неодобрение». «Так, по-моему, и было, партнер Элайдж. Но глава института находится в дружеских отношениях с председателем законодательного собрания, человеком очень влиятельным, и получил специальное разрешение для обеспечения научно-исследовательской работы оптимальными условиями. Так, во всяком случае, я слышал». Дэниел задумчиво посмотрел по сторонам. «Да, он заметно компактнее, чем я полагал». «Чем ты полагал? Ты что, Дэниел, никогда прежде здесь не бывал?» «Нет, партнер Элайдж». «А вы же, Искар?» «Нет, сэр». «Но ты же нашел дорогу сюда без всяких затруднений. И вроде бы хорошо знаешь это место», — сказал Бейли. «Нас надлежащим образом информировали, партнер Элайдж», — объяснил Дэниел. «Поскольку мы должны были вас сопровождать». Бейли медленно кивнул и вдруг спросил. «А почему доктор Фастальф с нами не поехал?» И снова убедился, что поймать робота врасплох бесполезно. «Задаешь вопрос быстро, неожиданно, а они просто выжидают, пока не осмыслят его, и только тогда отвечают». «Доктор Фастальф сказал», — ответил Дэниел, — «что он не член факультета и не считает возможным приехать без приглашения». «А почему он не член?» «О причине мне никогда не говорили, партнер Элайдж». Бейли перевел взгляд на Жискара, который тотчас сказал. «И мне, сэр». «Действительно не знают? Или им приказано не знать?» Бейли пожал плечами. «Какая разница? Люди способны лгать, а роботы следуют инструкциям. Конечно, человека можно поймать на лжи или заставить признаться, а робота ловко переинструктировать, если достанет умения или бессовестности». Но примеры были разные, и как подступиться к роботу Бейли не знал. «Так где мы найдем доктора Василию Фастальф?» — спросил он. «Ее дом прямо перед вами», — ответил Дэниел. «Вас проинструктировали, где он находится?» «Это было запечатлено в нашей памяти, партнер Элайдж». «Ну так веди нас. Оранжевое солнце уже стояло в небе довольно. Явно приближался полдень. Подойдя к дому Василия, они попали в тень фабрики, и Бейли поежился, немедленно ощутив температурный перепад. Губы его крепко сжались при мысли об открытии и заселении планет без городов. Планет, где температура не регулируется, и ее отличают непредсказуемые идиотские изменения». Тут он с тревогой заметил, что темная линия облаков поднялась над горизонтом повыше, и дождь тут может лить, когда пожелает. Обрушивать каскады воды тебе на голову! Земля! Как он стосковался по городам! Первым в дом вошел Жискар, а Дэниел протянул руку, помешав Бейли последовать за ним. Ах да, конечно! Жискар пошел на разведку. Впрочем, не терял времени и Дэниел. Его глаза осматривали все вокруг с сосредоточенностью, на какую человек не способен. Бейли не сомневался, что глаза у робота не упустят ничего. «А почему, собственно, — подумал он, — роботов не снабжают четырьмя глазами, равно распределенными по периметру головы, а то и оптической полоской, которая полностью бы ее опоясывала? Ну, не Дэниела, естественно, поскольку ему положена человеческая внешность, а вот Жискара или позитронные связи не справятся с проблемами такого дополнительного зрения». На миг Бейли смутно представил себе трудности, с какими на каждом шагу сталкиваются робопсихологи. В дверях показался Жискар и кивнул. Дэниел почтительно чуть-чуть подтолкнул Бейли, и он шагнул в открытую дверь. Дверь эта была без замка. Но ведь, внезапно вспомнил Бейли, замков не было и на дверях Гледии, и доктора Фастальфа. Малочисленность и рассредоточенность населения способствовали защите от непрошенных вторжений. Несомненно, играл свою роль и обычай невмешательства. К тому же, сообразил он, вездесущие дозорные роботы много надежнее любых замков. Пальцы Дэниела сжали руку Бейли повыше локтя, и он остановился. Впереди них Жискар о чем-то тихо говорил с двумя роботами, довольно на него похожими. Бейли похолодел. А что если Жискара сумели хитрым маневром подменить? Сумеет ли он обнаружить подмену? Отличить одного робота от другого? Что, если его оставят с роботом, не получившим специальных инструкций оберегать его, и тот ненароком навлечет на него опасность, а затем не сумеет с достаточной быстротой среагировать на нее? Он сказал Дэниелу, сумев сохранить в голосе полное спокойствие. Эти роботы поразительно похожи, Дэниел. Ты способен их различать? Разумеется, партнер Элайдж. Иллюзорная одежда у них разная, не говоря уж о кодовых номерах. На мой взгляд, они совершенно одинаковы. Вы не привыкли замечать такого рода детали. А что это еще за кодовые номера? Попытался Бейли еще раз. Они четко видны, партнер Элайдж, если знать, куда смотреть. И если глаза воспринимают инфракрасную часть спектра, недоступную человеческому зрению. Значит, если я попробую их различить, у меня ничего не получится? Почему же, партнер Элайдж? Вам достаточно спросить у робота, как его полное имя и какой у него номер. Он сразу ответит. Даже если получит инструкцию назвать их мне неверно? Но для чего роботу станут давать такие инструкции? Бейли решил не пускаться в объяснение. Да и Жискар уже направился к ним. Он сказал Бейли. «Сэр, вас примут. Сюда, пожалуйста». Впереди пошли домашние роботы. За ними Бейли и Дэниел, который все еще бережно сжимал руку Бейли. Жискар замыкал шествие. Роботы впереди остановились перед широкой дверью, створки которой тут же разошлись, видимо, автоматически. Комнату за ними наполнял тусклый свет, просачивающийся сквозь тяжелые занавески. Бейли смутно различил человеческую фигурку, сидевшую на краешке высокого табурета, положив локоть на стол, который тянулся вдоль всей стены. Бейли и Дэниел вошли следом, за ними Жискар. Створки двери сомкнулись, и в комнате стало еще темнее. Женский голос произнес резко. «Ближе не подходите! Стойте там!» И комнату залил солнечный свет.